Глава 25. После полудня небо над Новосибирском нахмурилось, а когда Бирюков и Маковкина сели в рейсовый автобус, чтобы доехать до городского кладбища, забарабанили крупные дождевые капли. Исклестав на асфальте пыль, дождь быстро перестал. Опять показалось солнце. Лишь в стороне Кузбасса, у самого горизонта, клубились сизые грозовые облака, и где-то далеко вздыхали раскаты грома, похожие на траурный артиллерийский салют. Катафалк с гробом Холодовой подъехал к кладбищу ровно в 3 часа. Возле него остановилась грузовая машина с пирамидой памятника и оградкой, а чуть поодаль автобус с людьми, двери которого сразу распахнулись, и Антон прежде всего увидел загоревшую лысину Овчинникова, помогающего оркестрантам выгружать инструмент. За оркестрантами чуть не минуту из автобуса тянулись незнакомые Антону парни и старушки. Среди них Антон узнал лишь Ксению Макаровну и еще одну соседку Деменского, с которой пришлось беседовать при выезде на происшествие. Сам Юрий Павлович, бледный как полотно, вышел из катафалка. Осторожно приняв на руки мальчика лет 7, он поставил его рядом с собою и помог спуститься на землю заплаканной пожилой женщине. За женщиной вышел сутулившийся от горя Федор Федорович Холодов. Как догадался Бирюков, мальчик был сын Сани, Сережка, а заплаканная женщина — ее мать. Парни обступили катафалк. Овчинников энергично принялся руководить выносом гроба. Звонко ахнули медные тарелки, и духовой оркестр заиграл рвущую душу похоронную мелодию. Деменский вытер лицо носовым платком, завсхлипывали старушки. Совсем сгорбился Федор Федорович Холодов, обняв за плечи еле державшуюся на ногах жену. И только один Сережка, словно не понимая происходящего, любопытно уставился голубыми глазенками на оркестрантов. Процессия двинулась вдоль кладбища к могиле. Антон и Маковкина пошли вместе со всеми. Оркестранты оборвали мелодию так же внезапно, как и начали. Наступила гнетущая тишина. Антон увидел, что гроб опустили на землю. Деменский, прижав к себе насторожившегося Сережку, словно окаменел. Из немигающих глаз Федора Федоровича по бледным щекам катились слезы. Ксения Макаровна, что-то нашептывая в конец обессилевшей матери, Сани, беспрестанно подносила к ее носу флакончик, вероятно, с нашатырным спиртом. Антон среди цветов, заполнявших гроб, увидел лицо Сани, спокойное, красивое, с белым пятном лейкопластыря, прикрывающего рассеченный висок. Бесцветные губы застыли в виновато растерянной улыбке. Молчаливая пауза стала затягиваться, будто никто не знал, что делать дальше. Неожиданно Деменский, словно вспомнив что-то очень важное, отстранил прижавшегося к нему Сережку и торопливо стал снимать со своего пальца широкое золотое кольцо. Оно никак не поддавалось. Юрий Павлович мучительно поморщился и силой сорвал его. Невидящим взглядом он обвел хмурые лица, затем медленно опустился перед гробом на одно колено, приподняв правую руку Холодовой и надел кольцо на безымянный палец. Зашевелившиеся впереди старушки скрыли от Антона склонившегося Юрия Павловича. Пришлось искать другое место. Пока Антон переходил, гроб уже накрыли крышкой. Овчинников, нагнувшись, стал забивать первый гвоздь, и вдруг звонко рванулся мальчишеский голос. «Дядя, не надо, дяденька!» У гроба произошло замешательство. Антон приподнялся повыше и увидел, как Сережка изо всех силенок пытается вырвать у растерявшегося Овчинникова молоток. Окружающая могилу толпа встревоженно загудела, зашевелилась. Кто-то надсадно закашлялся, несколько старушек враз всхлипнули. Выбравшись из толпы, Антон поискал глазами Маковкину. Та стояла у памятника, приготовленного для могилы Холодовой. Антон тоже подошел к серебристой пирамидке с овальным портретом и сияющей медной пластинкой. На пластинке была выгравирована раскрытая книга с четверостишием на правой странице. Ты не вернешься, не оглянешься, не станешь мудрой и седой. Ты в нашей памяти останешься, всегда живой и молодой. Бирюков перевел взгляд на фотографию и в напряженно застывших перед объективом глазах Сани будто прочитал упрек. «Нелепость гибнуть в таком возрасте», — проговорила Маковкина. «Мальчика жалко». Антон промолчал. На голубом небе, как ни в чем не бывало, светило яркое солнце. Затихло грозовое ворчание. Улицы Новосибирска заполняли беспечные по случаю выходного дня горожане. В скверах на скамейках коротали время бабушки, наблюдающие за резвящимися внучатами. Невесть куда торопились громкоголосые молодежные компании с гитарами, транзисторами и магнитофонами. Только Бирюков и Маковкина нашли насупленно и молча, словно им некуда было спешить и нечем было заняться. Внезапно Антон остановился у телефона автомата. Войдя в кабину, набрал номер дежурного по управлению и поинтересовался новостями. Все было по-прежнему. Зарванцев дома еще не появлялся, а Пряшкина словно в воду канула. Никаких сообщений не поступило и из Шелковичихи с дачи Степнадзе, за исключением того, что там совсем недавно прекратился грозовой ливень, бушевавший с самого утра. Бирюков хотел было закончить разговор, но дежурный вдруг сказал: «Голубев что-то хочет вам передать». «Антон, я жду тебя. Что случилось?» «Понимаешь, разыскивая Пряшкину, я опять наведался к Зарванцеву. Обстоятельно побеседовал с его соседями и узнал интересное. Говорят, Альберту Евгеньевичу каждый день приходят переводы наложенного платежа. Знаешь, такие бланки желтой полосой по диагонали. Встретился с почтальонкой. Она подтвердила это. Любопытно, что в извещениях указывается адрес Зарванцева, а получатель — Ревас Давидович Степнадзе». «Ты молодец, Слава», — похвалил Антон. «Сейчас надо вот что сделать. Прежде всего узнай номер машины Зарванцева и передай через дежурного постам ГАИ, чтобы немедленно начали его поиск. При обнаружении пусть пригласят Альберта Евгеньевича в уголовный розыск. Сам же, не тратя времени, займись в почтовом отделении проверкой, как часто переводы наложенного платежа поступают на имя Степнадзе. На главпочтамте нового ничего нет? Изъял там корешки полученных Степнадзе переводов. Почерковеды над ними работают. Есть предположение, что не сам Ревас Давидович деньги получал. Разберемся в этом. Сейчас давай действуй, не теряя ни минуты. У тебя какие были планы?» «Хотел повидаться с супругами Ярко». «Это позже сделаешь. Хотя знаешь что?» Антон чуть помолчал. «Попробуй договориться с Тарасом Тарасовичем, чтобы он с женой съездил к Степнадзе на дачу в Шелковичиху. Пусть поблагодарят Реваза Давидовича якобы за протекцию сыну. Интересно, какая будет реакция?» Пересказав Маковкиной содержание разговора с Голубевым, Антон хотел проводить ее домой, но та категорически отказалась. «Лучше я с вами до уголовного розыска дойду», и сразу спросила: «Видели, как Деменский надел свое кольцо Сане на палец, словно жене?» «Это кольцо Юрий Павлович покупал для ЗАГСа», — ответил Антон. «Для ЗАГСа? А мне показалось нарочитым». В коридорах уголовного розыска было пусто. Только в вестибюле сидел на своем месте скучающий постовой. Антон и Маковкина прошли в дежурную часть. Здесь чувствовалась жизнь. На обширном пульте то и дело вспыхивали лампочки, звонили телефоны, звучали радиоголоса патрульных и оперативных машин. Стекалась информация со всех уголков города. Сообщения были незначительные, не имеющие никакого отношения к делу, которое в данное время больше всего интересовало Бирюкова. Выслушав в течение получаса около десятка самых различных докладов, Антон сказал дежурному: «Новое, что появится, я в кабинете Демокурова буду». Дежурный утвердительно кивнул. Склонившийся над микроскопом Демокуров краем глаза увидел вошедших Бирюкова и Маковкину. оторвался от своего занятия и вроде как виновато проговорил. «Подбрасывает ли вас, Давидович, нам фокусы?» Антон взял один из лежащих на столе почтовых переводов и сосредоточенно стал рассматривать ровный, чуть угловатый почерк, которым были вписаны в типографские графы паспортные данные Степнадзе. «Аркадий Иванович», — вдруг обратился он к Дымокурову, — «это же почерк Реваза Давидовича, и перевод получен по старому его паспорту». «В том и фокус заключается, что почерк действительно Степнадзе, но перевод заполнен не его рукой, а подпись тоже подделана». Дымокуров взял отложенный отдельно от других переводной талон и подал его Антону. «Вот единственные 500 рублей, которые лично получил на главпочтамте Степнадзе. Обратите внимание, в переводе при получении проставлены реквизиты уже нового паспорта Реваза Давидовича». Маковкина тоже, рассматривая один из переводов, спросила: «Неужели кто-то воспользовался утерянным паспортом Степнадзе? Но для этого надо иметь схожую внешность». Бирюков взглянул на Дымокурова. «Почерк Зарванцева не исследовали? У нас нет его образца. Завтра я постараюсь обеспечить». Зазвонил телефон. Эксперт-криминалист ответил и сразу передал трубку Бирюкову. «Из дежурной части, Антон Игнатьевич». «Бирюков?» — послышалось в трубке. «Получен сигнал от Звонковой. Овчинников уже полчаса сидит с ней в ресторане «Орбита» и держит два места за своим столом свободными. Звонкова предполагает, что он кого-то ждет». «А откуда Фрося звонила?» — быстро спросил Антон. «Говорит, по необходимости вышла из зала и из автомата в вестибюле набрала 02. «Через 15 минут буду в «Орбите».» Антон положил трубку и резко повернулся к Маковкиной. «Наталья Михайловна, придется вам выступать в роли моей невесты, что ли?» «Идти в ресторан?» — словно испугалась Маковкина. «Не бойтесь, водку пить не будем», — невесело пошутил Антон.